Глава 10. Разговоры у камина. Когда вечером того же дня виконт вышел из коляски у особняка графини Дебриан, уже сгущались сумерки. Сегодня они походили на золотистую дымку, окутавшую Париж от фундаментов до крыш. Так шелка укутывают восточную красавицу. В воздухе висел перезвон колоколов, и Сезар задержался ненадолго, чтобы его послушать. В их торжественном пении было нечто успокаивающее, словно бы говорящее. «Бог все видит, Бог не позволит свершиться злу». Но зло уже здесь, дьявол не дремлет. Покачав головой, хороший способ изгнать философские размышления, порою непомерно виконта одолевавшие, Сезар вошел в дом. Графиня Дебриан жила на улице Берже, неподалеку от фонтана Невинных, и занимала примилый особнячок. Виконт понял, почему она так быстро добралась до особняка де Буаверов ночью. Отсюда ехать было не очень далеко. Сезара проводили в гостиную и попросили ждать. Виконт прошелся по комнате, оглядываясь. Первое слово, которое приходило на ум при виде этой гостиной — простота. Тут не было ни вычурности, присущей обычно домам излишне богатым, ни показного благополучия, что, бывает, проскальзывает в семьях, изо всех сил старающихся скрыть финансовые затруднения. Нет. Гостиная оказалась простой и уютной. Кресло у камина, ореховые столики. Все в приглушенных зеленых тонах. Не образец утонченности и элегантности, но неплохая комната. В простенках висели портреты, и виконт из любопытства рассмотрел их все. Перед последним, изображавшим женщину с круглым лицом и сурово сжатыми губами, он задержался подольше. Было что-то необычное в этом портрете, а затем Сезар понял. Он совсем новый, не то что остальные. Тем век или около того, а этот написан, по крайней мере, несколько лет назад. «Ваш интерес к живописи — это что-то невообразимое, виконт», — сухо сказали от дверей. На графине Дебриан было то же самое платье, что утром, но на шее теперь молочно светилась нитка жемчуга. Эвейн подошла и встала рядом с Сезаром на расстоянии вытянутой руки. «Кто-то из ваших родственников?» — спросил виконт. «Нет, это Луиза Отто Петерс». И так как он не показал ни тени понимания, Эвейн фыркнула и объяснила. «Хоть чего-то вы не знаете. Одна из самых прогрессивных европейских женщин». «Вот как?» «Именно вот как. Она дочь успешного юриста, прекрасно образована. Однако ее родители умерли, когда она была еще слишком молода. Пришлось думать, как самой заработать себе на жизнь». И вот около 12 лет назад она стала писать короткие стихи, истории, а также политические статьи для журналов. У нее блестящий ум, графиня все больше воодушевлялась. И она действительно прекрасно пишет, хотя и часто использует для своих статей псевдоним Отто Штерн. Ее интересует то, что происходит в мире и в ее стране. Индустриальная революция, социальные и экономические реформы. Она дружила с Робертом Блумом, про него-то хоть вы слышали? Немецкий политик, по совместительству ремесленник и театральный секретарь. Кажется, его имя связано с мартовской революцией 1948 года. Вроде бы выступал за немецкое национальное государство с республиканской конституцией. О том, что после революции Блума расстреляли, виконт решил не вспоминать. На сегодня еще хватит разговоров о смерти. Верно. И Вейн явно не одобрила, что виконт смог ответить на ее вопрос. Судя по всему, графиня предпочла бы, чтобы он провалился. Выдающийся человек. Пример того, чего можно достигнуть, даже если ты родился незнатным. Все это теряет значение. Она махнула рукой и снова взглянула на портрет. А Луиза Отто Петерс основала «Фрауэн Цайтунг» — еженедельную газету, где писалось о правах женщин. К сожалению, в прошлом году газету закрыли из-за политических преследований и цензуры. Сезар кивнул. Цензура заела всех, включая французскую прессу. Утром после того, как графиня покинула особняк виконта, журналист долго разглагольствовал на эту тему. Его было весьма интересно послушать. И еще у нее есть два чудесных произведения «Замок и фабрика» и «Речь немецкой девушки». Я перечитывала их по многу раз. «Не сомневаюсь», — сказал виконт, улыбаясь в своей манере, еле заметно. К счастью, увлеченная графиня этого не замечала. «Dem Reich der Freiheit werb ich Bürgerinnen». «Я призываю женщин-гражданок на двор свободы, немецкий», процитировала Эвейн. Она пишет о роли женщины в политике, о том, как организовать труд женщин, о ценности политической поэзии. Я думаю, то, что газету закрыли, не остановит Отто Петерс. Ведь она говорит о том, что волнует всех нас, знатны мы или нет. Женщины притеснены, нельзя это отрицать. Я не говорю о политике, но дискриминация в области образования. В конце прошлого века в ряде городов открылись женские средние учебные заведения, но их было мало, и они не давали права поступления в университеты, куда и сейчас пробиться женщине крайне сложно. А Луиза — одна из основательниц Всеобщего германского женского союза. И она не одна, у нее множество сторонниц. В своих выступлениях они требуют для женщин политических свобод, права на образование и работу, экономической независимости, права голосовать. Луиза добилась разрешения посещать девушкам неполные женские школы с последующим обучением в частных школах и пансионатах семейного типа. 3 года назад в Гамбурге были открыты воскресные школы. Возможно, когда-нибудь женщинам разрешат присутствовать на лекциях в университетах, и это будет победой. Виконт не выдержал и широко улыбнулся. И эта улыбка послужила словно ушатом холодной воды. Графиня остановилась, скрестила руки на груди и молча отошла к камину, где уселась в одно из кресел. «Мадмуазель», — мягко произнес Сезар, обращаясь к ее боку, видному с того места, где Виконт стоял. «Я и в мыслях не имел над вами смеяться. Меня лишь порадовала та страстность, с которой вы говорите о силе женщин. Почему бы вам не основать такое же движение здесь, во Франции?» Графиня передернула плечами. «Ах, ну разве вы не понимаете?» — сказала она глухо, не поворачиваясь. «Все те события, что потрясают нашу страну, заставили людей бояться. Никто не хочет высказываться открыто, и особенно это касается женщин. Это бывает больно, вы знаете. Конечно, нет, вы понятия об этом не имеете». Сезар подошел и остановился рядом с нею, глядя на нее сверху вниз. Графиня не подняла взгляда, она смотрела на огонь. «Послушайте», — мягко произнес Виконт, «я не вправе судить вас и не вправе давать вам советы, но спросить я могу. Почему вы выбрали для себя этот путь? Что вас на него привело?» «Сядьте», — буркнула Ивейн. Сезар медленно опустился в кресло, и оно сжало его в мягких объятиях. «Разве я должна откровенничать с вами?» — холодно спросила графиня. «Особенно после того, что вы мне наговорили вчера». «Сударыня», — ответствовал Виконт, — «я ни к чему вас не принуждаю. Я здесь по вашей просьбе и из-за собственного любопытства и тяги к справедливости. Поверьте, с гораздо большим удовольствием я сидел бы дома в библиотеке и читал очередное произведение какого-нибудь русского поэта. Но все складывается так, как складывается. И если вы пришли ко мне сегодня, несмотря на то, что я сказал вам в Булонском лесу, значит, я вам нужен. А я хочу знать, почему вы так отвергаете мир, который сами же хотите покорить». Ее глаза удивленно расширились. «Я?» — переспросила Ивейн. «Я отвергаю?» «Конечно. Вы резки со всеми без исключения. Они не хотят меня слушать. И не послушают, если будете продолжать в том же духе. Я не могу поступаться собственной натурой и собственной душой, чтобы кому-то угождать». «Разве в угождении дело? Дело в том, что вы хотите донести до людей какие-то мысли и идеи. Не будем сейчас их касаться, неважно какие. И вместо того, чтобы объяснить их людям, вы словно обвиняете окружающих в том, что они не разделяют ваши взгляды. Как будто неприятие каждого — личная обида вам. Потому вы нападаете сразу, пока не напали на вас. Вы накинулись на меня ни с того ни с сего в салоне мадам де Жерве. Я всего лишь вам ответил». Воцарилось долгое молчание. Ивейн отвела взгляд и смотрела куда-то в угол, а Сезар не мешал ей. Когда пауза стала затягиваться, Виконт произнес: «Я не призываю вас немедля всех возлюбить, но такое способен разве что Христос. Мы все слабые и имеем свои недостатки и достоинства, но вот с способностью превратить достоинство в недостатки я сталкиваюсь впервые. Не хочу с вами ссориться, сударыня. Терпеть не могу ссоры с женщинами. И как бы вы ни стремились уравнять нас в правах, это произойдет еще не скоро. А желание мужчины, настоящего мужчины, оберегать женщину, ухаживать за ней, это останется всегда, я надеюсь. А если изменится, не хочу дожить до тех времен». «Может быть, вы и правы», — негромко произнесла Ивейн. И я не хочу убеждать вас, что это не так. Послушайте, лучше расскажите мне, почему вы все-таки избрали эту стезю?» Графиня долго молчала, и Сезар уже начал думать, что она не ответит, когда она заговорила. «Не знаю. Наверное, после того, как мама умерла. Мне было 7, и я хорошо ее помню. Отец, он у меня романтик и мечтатель, очень тихий человек. А мне после смерти мамы было тесно в нашем доме. Все казалось, что нужно куда-то убежать. Я упросила отца отослать меня в монастырскую школу. Там меня учили в основном смирению, но у них была хорошая библиотека, да и домой я ездила часто. Отец выписывал газеты из Парижа, кое-что печатали и у нас. Вот я и начала интересоваться всем этим. И поняла, что женщине как таковой в активной жизни нет места». Она усмехнулась, но скорее печально, чем воинственно. «Мы и нужны-то для продолжения рода, для того, чтобы украшать дома, чтобы наши мужья имели всегда теплый ужин и теплую постель». Она с вызовом взглянула на виконта, но тот не дрогнул. «Если женщина высказывает нечто умное, ее восхищаются, как собачкой, сделавшей удивительный трюк». «Мадмуазель, вы не правы, и история с вами не согласна. Вернее, не совсем правы. Вспомните многих прекрасных женщин, которые оставили след в истории. Их меньше, чем мужчин. Вы желаете уравнять их с точностью до одного человека?» «Я хочу, чтобы у меня была возможность говорить о своих мыслях и идеях, не опасаясь ежеминутно, что надо мной посмеются только на том основании, что я женщина!» — вскричала Ивейн. «Сколько раз я видела эти снисходительные взгляды, эти улыбки. Я все-таки не собачка. Я не обучалась трюкам у площадного фокусника. И я желаю быть услышанной. Но уши моих собеседников словно забиты корпией, да еще сверху перевязаны бинтом, ни звука не проникает. Думаете, я не знаю, что меня считают не скандальной, а забавной? Хотя кое-кто говорит, что я скандалистка. Но я не хотела бы стать мужчиной, даже если бы ко мне явился ангел Господень и это предложил. Скорее уж, дьявол. Неважно кто. Никогда не хотела бы быть мужчиной», — повторила графиня. «Так как если уж я родилась женщиной и осознала свою миссию, так тому и быть. И я готова к трудностям и переношу их. Но», — добавила она тише, — «это очень утомительно иногда». И, словно поняв, что сказала лишнее, Ивейн расцепила скрещенные руки и проговорила сварливо. «Где же этот ваш журналист? Его нет слишком долго». «Надеюсь, его задержали хорошие новости, а не плохие», — кивнул виконт, принимая избранную дамой перемену темы. «И нам не придется спешить ему на помощь». «А вы не любите приходить на помощь?» «О, ну, конечно, люблю, но предпочитаю, чтобы опасность никому не угрожала». «Немного странно при вашем увлечении. Я читала сегодня о вас». Сезар цепко взглянул на нее. «Вот как? Обо мне уже написали многотомный труд, занимающий почетное место в семейной библиотеке?» «Не надейтесь», — фыркнула Ивейн. Ему нравилось, как она это делает, такой уморительный звук и совсем не грозный. «У меня хранятся старые газеты, и я полистала их. Иногда можно встретить ваше имя. Вы авантюрист, виконт». «Да, мне многие говорят об этом», — согласился Сезар безмятежно. «Это правда, что Видок ваш напарник?» «Господи, нет! Кто написал такую глупость?» «Видок — уважаемый человек, который был столь любезен, что многому научил меня». «Вы спросили меня, как я встала на свою стезю, ну а как на свою стали вы?» В голосе Ивейн сейчас не было обвинения, только тщательно скрываемое любопытство. «Я тоже был молод, и меня всегда манили тайны. И в какой-то миг я просто стал их разгадывать, до тех пор, пока меня не взял под крыло Видок и не показал, как делают это люди умные. С тех пор я никак не могу отказаться от этого соблазна, узнавать то, что сокрыто». «А вы считаете себя очень умным, виконт?» Теперь яда в интонациях хватило бы на десяток змей. «Считаю умным, а очень или нет, всегда зависит от ситуации». Неизвестно, куда зашел бы разговор и какие новые колкости придумала бы графиня Дебриан, однако в гостиную заглянул слуга, возвестивший о появлении журналиста.